Эпилог. Вот и остались в прошлом Женины ужасы, а также ее тяжелые, опасные, но все-таки хорошо закончившиеся дела. Она снова мчится на Волге, у левого окна, босыми ногами на тосиной теплой шерстяной спине, но теперь уже в сторону Москвы, к дому. За рулем Леша Калуга, а Саня, откинув спинку кресла до отказа, предается, как он объявил, заслуженному отдыху. Он вообще напомнил всем присутствующим, что транспортировал в Горно-Алтайск двух опасных преступников, которые на протяжении 100 с лишним километров находились хоть и под конвоем, и в наручниках, но все же, извините, непосредственно за его, Саниным, затылком, а он у него, между прочим, не казенный и без запаски. И за это со всех присутствующих причитается. Но в первую очередь с Калуги, и лично он, Саня, после такого стресса еще не восстановился и пока не чувствует в себе непреодолимой тяги к управлению машиной. Леша в спор по этому поводу не вступал, потому он уже 5-й час ведет Волгу и будить Саню пока намерения не имеет. Теперь в машине еще и Том, у правого окошка. Подсунув ноги под Тосин мягкий живот, он не отрывает глаз от все повышающихся и повышающихся холмов. Проехали Челябинск, близится Урал. Том уже знает, что скоро увидит столб с надписями. На одной стороне Азия, а на другой — Европа. Так они переедут с континента на континент. И это все будет одна страна, раскинувшаяся на двух континентах сразу Россия. Хорошо было бы, думает Том, заехать к Ване Грязнову в Златоуст, но понимает, что просить об этом Лешу и Саню — это уже слишком. И Женя вдруг вспоминает, что надо же, наконец, позвонить любимой подруге. Последнюю смс-ку она отправила ей 100 лет назад, и Женя набирает Зиночкин номер. «Зиночка! Я уже еду домой, в Москву!» И слышит, как та тут же начинает рыдать. «Зина, Зиночка, ну что ты плачешь? Все же хорошо, нам все удалось. Олега освободили, его оправдали. Он поехал со своей мамой в Тюкалинск». А Зиночка никак не может заговорить. Прямо задыхается от слез. И, наконец, Женя слышит. «Ты жива?» «Конечно, жива!» А Синицына сказала, что тебя точно убили, а родителей твоих дома нет, спросить не у кого, я уже 3-й день плачу. И Женя утешает Зиночку, но знает, что та все равно будет плакать еще не меньше суток, вспоминать, как ей было плохо, когда она думала, что Женьку убили. Потом Женя вспоминает, что скоро увидит Диму, и тяжело вздыхает. Вот кто ждет ее, это уж точно. Но ее сердце расколото надвое, и неизвестно, как пойдет ее жизнь дальше. Женя едет и едет, смотрит в окно, ничего не вспоминает специально, но в голову лезет все подряд, что увидела она и услышала за длинную-длинную дорогу. Еще до Тоси, где-то перед Уралом глубокой ночью, забуксовала Волга, застряв в глубоком песке. Саня и Леша возились у колес, тихо ругаясь, а Женя сладко спала. Но вдруг проснулась и увидела, как прямо из темного ночного леса вышел солдатик с детским лицом в больших сапогах. И Саня спросил у него: «Служивый, нет ли лопатки?» «Есть!» И он достал из рюкзачка саперную лопатку. Сквозь дрему Женя услышала, как взревел мотор. Колеса закрутились, машина вырвалась из песка. «Братишка, а куда ты идешь?» — спросил Леша, отдавая лопатку. Он всех молодых мужчин называет братишками. «В отпуск, на 5 дней». «К маме?» — спросил Саня. «К маме». «А сколько вас у нее?» «Я один». «Знает она, что ты к ней идешь-то?» «Нет». «А что пехом-то?» «Да никто не останавливается». «Сколько ж ты прошел?» 45 км». «Теперь 4 только дня отпуска осталось». Саня с Лешей посадили солдатика к Жене, сказали: спи теперь». «Не, я спать не хочу», — сказал солдатик Толя. И заснул в ту же секунду, прежде чем «Волга» тронулась. Его подвезли 120 километров до его села Новоспасского, и Толя, поправив рюкзак, бегом побежал по заросшей травой уличке к своему дому. А Саня все не мог успокоиться. «Слышь, Калуга, это что у нас с тобой за страна такая стала? Солдата подвести никто не хочет». Женя едет и ни о чем не думает. Мысли сами приходят и уходят. Но что она знает твердо, только теперь, когда она, наконец, попадет в Москву и увидит свою мамочку, начнутся ее настоящие дела. Она очень надеется, что без ужасов. И если все пойдет так, как Женя задумывает, то не исключено, что, может быть, когда-нибудь, рано или поздно, наш читатель узнает об этом из совсем другой книги, но с теми же героями, под названием «Дела и радости Жени Осинкиной и ее друзей». Конец книги. Декабрь 2012 года. Звукорежиссер Алла Тополева читала Татьяна Телегина.